Но по отношению к французам не чувствовалось никакой неприязни. Они так хорошо и во всем заменяли отсутствующих немецких мужчин, что всякие национальные предрассудки исчезли как с одной, так и с другой стороны. Наши спутники употребляли выражение «боши» только в отношении определенного типа немцев, а не в отношении всех немцев как таковых. В сельской местности французские военнопленные работали в условиях относительной свободы и стали таким образом союзниками населения против все более растущего давления нацистской партии. В восточных областях они часто брали под свою защиту от властей своих хозяев. Они везли женщин и детей на тракторах и повозках за сотни километров на запад, чтобы помочь им уйти от советов. Можно было лишь надеяться, что это новое взаимопонимание положит конец длившемуся столетия соперничеству и ненависти между двумя соседними народами. Вечером мы ждали, найдет ли Павел какую-нибудь возможность ночлега. Этих возможностей становилось все меньше. Мы доехали до жалкой деревеньки недалеко от Лангена, которая, слава богу, находилась уже не так далеко от Йоганнесберга. Открытое поле или сеновал в сарае я бы предпочла всему другому. Наш ночлег был уж очень неудобен. На следующее утро мы чувствовали себя не отдохнувшими, с тупыми, тяжелыми головами. День был необычайно жарким. Не было никакого тенистого уголка в открытой местности, никакого источника, никакого колодца, чтобы найти где-нибудь немного воды. Когда мы шли по песчаной дороге, то обнаружили, что по ее сторонам растут вишни. Павел встал на повозку. Жан Море из Британии забрался ему на плечи, и свежие, сочные вишни посыпались на нас, как манна небесная, чтобы утолить нашу жажду. На последнем участке прямой сельской дороги нас обогнала маленькая вокзальная тележка с ручным багажом, какую мы еще никогда не видели в таком отдалении от перрона. Этот государственный транспорт был доверху нагружен узлами, а спереди на площадке стоял мужчина, который ногой нажимал на педаль. Мы обменялись приветливыми улыбками. «Этот едет издалека», — иронично заметили наши французские друзья. Следуя указаниям Маргариты Хоенлоэ, мы вскоре свернули влево, и нас принял лес. Когда мы выехали сквозь деревья на дорогу, перед нами было знакомое «Офф-лимитс» — замок Вольфсгартен, вход запрещен, значилось на табличке. Мы завернули в извилистую аллею прохладного тенистого парка, и перед нами выросла красная кирпичная стена, окружающая сад и двор. Глава вторая. Вольфсгартен, расположенный недалеко от резиденции в Дармштадте, был раньше летним и охотничьим дворцом правящих великих герцогов фон Гессен. Нынешний владелец дворца, принц Людвиг, младший сын свергнутого в 1918 году последнего германского кайзера, женился на англичанке Маргарет Гейддис, называемой своими друзьями Пек. Гитлеровский принц-указ, благодаря которому он был также уволен из вермахта, вероятно, спас ему жизнь. Город Дармштадт и Гессенский дворец в его центре вместе с ценными собраниями произведений искусства был незадолго до конца войны полностью уничтожен. С тех пор семья жила в Вольфсгартене, спрятанном в густых лесах, вдали от главных дорог. Этот сельский дворец был построен в человеческих размерах, поэтому был уютным и отличался гармонией и элегантностью. Бывшие каретные сараи, сегодняшние гаражи, обрамляли четырехугольный сад. В одном конце двора находился так называемый «большой дом», маленький дворец XVIII века. Два ряда одноэтажных красных зданий из песчаника с голубовато-мерцающими шиферными крышами по обе стороны вели к большому сараю с часовой башней и голубятней. Все это заключало в себя четырехугольную лужайку. Посреди лужайки находился фонтан, окруженный цветущими розами. Лужайка была нарезана на части по образцу закуски и окаймляла подстриженные деревья. В их тени гордо ходили белые голуби. Когда мы усталые делали последние шаги, то почувствовали запах свежескошенной травы, роз и мира. Генрих фон Гессен, племянник принца Людвига и художник, писал в это время символическую картину Вольфсгартена.